Американцы с японцами, более привычные к точечному ведению войны, все теперь пасовали перед тактикой массированного штурма, прямо из времен Второй мировой. Шепард высунулась из-за укрытия и влепила гранату в грудь зажавшему в укрытии остатки наемников пулеметчику. Ударившая в грудину граната разметала костяного стрелка, но на командира тут же обратили внимание живые пехотинцы противника. Под их массированным огнем бетон блока начал стремительно выкрашиваться, и Джейн, плюхнувшись на живот, резво поползла от него к другому, стоявшему позади, пока солдаты ее роты прикрывали командира огнем. Укрывшись, Шепард зарядила последнюю гранату и утерла пот со лба. Штурм второй линии только начинался. Подземелье встретило сводный отряд тишиной и темнотой. Над головой уже негромко громыхало, показывая, что фрицы пошли в атаку, поэтому несущим заряд следовало поторопиться. «Куда дальше?» – спросил у жида Хазама, отцепляя карабин от пояса. «Так», – наемник достал из кармана кусок бумаги с нарисованной от руки схемой подземелья. «Мы вот тут, в конце коридора. Сейчас будет ангар с чем-то типа летающих тарелок. По периметру у него по 4 комнаты, нам туда не надо. А надо нам строго вперед, вот сюда. Тут что-то типа КПП будет, там на полу толстенная дверь валяется». Почти такая же, как перед нами, в луче фонаря наемника блеснул металл, лежащий впереди ворот. «Странно, а чего наружу лежат, а не вовнутрь? Их изнутри вынесло?» – спросил Урис. «Если штурмовали отсюда, то при взрыве их должно вышибить внутрь. Хрен его знает, тут магия есть, могли их не взрывать, а вырывать. Да и не важно нам сейчас, давайте». Но жида прервал громко шикнувший Страри. Приложив палец к губам, он сурово посмотрел на остальных и прислушался. «Слышите?» – тихо спросил он полминуты спустя. «Что?» – Хазама тоже прислушался, но ничего не услышал. «Шипит что-то в том конце», – рука гнома указала на засыпанный выход из подземелья. «Поверхность Ники, что с вас взять? В общем, там что-то шипит, как горелка ацетиленовая, но только более шкварчаще. Так, давайте-ка свалим отсюда побыстрее, что там не ссыкотно», – сказал Стэнли, хватаясь за ручку ящика с зарядом. Жид тут же подхватил свою новую особо любимую игрушку с другой стороны, и они с лейтенантом дружно порысили вперед. Отряд успел пройти треть ангара, когда из коридора за их спинами ударил холодный голубоватый свет, тут же, впрочем, погасший. И насмешливый женский голос с гортанным акцентом сказал на русском: «Куда это мы так спешим, Юди?» «Бля, я лучше пешком постою», – прохрипел Жид, быстрее рванув вперед, практически таща как на буксире, и ящик, и ничего не понимающего Уриса. Хазама не понял, что сказал этот голос, но, глядя на рванувшего вперед наемника, сообразил, дело дрянь. Поискав глазами укрытие, он было шагнул к нему, когда его остановил один из бойцов, лейтенант Кайчиро Рейден. «Сэр, вы нужны внизу, с подрывниками. Мы останемся и задержим противника насколько сможем». Остальные японцы согласно закивали и резво побежали занимать укрытие. Гном же схватил генерала за рукав и потащил вслед убежавшим вперед подрывникам. Доведя его до КПП, Страри оглянулся на начавших пальбу японцев и махнул рукой. «Генерал, дуйте за нашими вниз, а я тут останусь». С этими словами гном снял с ремня пулемет и разложил сошки. «Но, этим сволочам покажу, как сражается подгорный народ. Авось, они тогда под наши горы и не полезут». Хазама только кивнул на слова Страри и отдал ему честь, после чего побежал к упавшему давным-давно лифту, где, шипя и матерясь друг на друга, русский и американец готовили свой последний довод к спуску. Страри из клана Огненного Камня печально вздохнул, глядя на багровый ствол пулемета, и полез за револьвером, с большим трудом отжатым у племянника. Печалиться было отчего. Отличная машинка не выдержала постоянного огня, которым гном зажимал фашистов, не давая высунуться из укрытия, перекалилась и, как и следовало ожидать, у нее повело ствол, а патроны еще оставались, целых полкороба. Но толку-то теперь от них, даже не отдать никому. Немцы, перебегавшие от укрытия к укрытию, немного отличались от виденных ранее. Не было массивных доспехов, маски противогазов были больше похожи на свинские морды из-за расположения фильтра, а широкие плечи укрывали серых матерчатые плащи, скрывавшие под собой одни только нагрудники. Правда, вооружение не особо отличалось от виденного ранее, разве что пулемет был только у одного. Защита этих плащеносцев подкачала. Японцы, пока их не перебили, смогли убить троих и ранить еще парочку, прежде чем их позиции накрыл самый настоящий невод из молний. А подобные заклинания были, как слышал Страри, прерогативой очень сильных магов. И этого следовало опасаться, ведь подобный маг вполне себе мог пробить природную невосприимчивость гномов к большинству заклинаний. Аккуратно высунувшись из-за обломка стены, Стори посмотрел, что делают его противники, после чего выставил револьвер и, прицелившись, выжал спуск. Укрытие гнома осветил хвост пламени, вырвавшегося из ствола 50-го калибра, но револьвер, которого отдачей просто вырвало бы из рук среднего человека, даже не дрогнул в привыкших к тяжеленному молоту руках. Тяжелая, но мягкая пуля влепилась в шлем менявшего укрытие солдата и просто отшвырнула его, размазавшись по зачарованной каске. Истрари только сплюнул, когда подстреленный застонал и кое-как начал ползти куда подальше от гнома. Барук Тхазат, Тхазат Аймену, прокатился по подземелью боевой клич подгорного народа и на опешивших от такого фашистов колобком выкатился яростно жмущий на спуск револьвера гном. 5 выстрелов уронили на пыльный пол троих, а после в ход пошла укрытая рунами чуть ли не в 2 слоя родовая секира Стори, передававшаяся из поколения в поколение. Гномий металл со скрежетом вскрывал легкую броню плащеносцев, защитные руны вспыхивали зеленым огнем и гасли. Стори крутился волчком, постоянно сбивая прицел находящимся за радиусом поражения его секирой, и старался прикрываться теми, с кем сошелся в упор. Добрый десяток фашистов лишился конечности или обзавелся рубленными ранами от глотки и практически до задницы. И вполне возможно, храбрый гном положил бы всех своих противников, непривычных к подобному бою, если бы затянутая в черную кожу изящная и тонкая рука не перехватила секиру за лезвие с силой гидравлических тисков. «Ла-ла, на меня второй раз уже бросаются с топорами». Тенденция, слабо улыбнулась высокая черноволосая девушка в черном плаще с 2 рунами С на петлице. «Ведь ты мог спокойно покинуть это место, Тангар. Мы бы дали тебе уйти. Мы ведь не воюем с твоим народом. На мне долг, и я его отдаю», — пропыхтел Стори, пытаясь вырвать секиру из девичьей руки, и ухмыльнулся от молнии, пронзившей его идеи. «Жид был прав, сиськи у тебя висят, и жопа маленькая». Широко улыбнувшись охреневшей от такого заявления девушке, Стори провернулся вокруг своей оси, преодолевая сопротивление, и вырвал таки секиру. Но вот ударить уже не успел. С исказившимся яростью лицом Эль зашагнула к нему и опустила ладонь ребром на шлем гнома, разваливая голову наглеца. После чего отряхнула руку от крови и мозгов, подняла с пола секиру и прошипела рассерженной змеей: «За мной, наемника брать живым, мэм, на связи полковник», — крикнул практически в ухо Шепард, подползший связист, протягивая трубку полевого телефона. «Шепард на связи». Джейн пришлось поднапрячь голосовые связки, чтобы докричаться до командира бригады сквозь грохот взрывов. «Командир, что с первой линией? Почему я от них не получаю докладов?» «Сэр, первая линия уничтожена, вторая связана боем. Почти все танки уничтожены, мы под тяжелым обстрелом. Нам нужно подкрепление». «Проклятие, от спецгруппы сообщений не поступало?» «Никак нет, и скорее всего не будет». «Отбой», — буркнул полковник. Шепард тяжело вздохнула, с тоской глядя на купол врат. Положение с каждой минутой становилось все хуже. Чудовищный мегатанк все же дополз до стены, и сейчас его огромная башня возвышалась над ее остатками, время от времени ведя огонь из своих монструозных пушек по американским позициям. К счастью, остатки стены не давали опустить эти пушки ниже горизонта, а крутая ракада не позволяла крысе заползти выше. Остальные же немецкие танки, старательно прячась за укрытиями и своими подбитыми товарищами, старались не попасть под огонь. Неуязвимость этих танков была поставлена под вопрос массированными залпами из противотанковых пушек и выпущенными прямой наводкой ПТУРами Абрамсов. Да, прицельные комплексы не работали, но пролететь пару сотен метров, не отклоняясь от цели, ракета могла. Противотанковые гранатометы тоже оказались вполне эффективны, но только если по одному танку работало их не менее 5. Первая пара снарядов перегружала щит, еще пара – руническую защиту брони, ну а пятая – эту самую броню вскрывала. Но такая атака не заканчивалась без жертв. За каждого подбитого крестоносца американцы платили дорогую и кровавую цену. Пехота, старающаяся прикрывать свои машины, старательно заливала свинцом любое возможное укрытие, не жалея патронов. Экипажам Абрамсов требовалось намного меньше усилий, чтобы спалить того же Е-50 метров или Е-100, не говоря уже о старых львах. 2 попадания ПТУРом, бронированная по самое не хочу громада младшего брата Мауса весело горела зеленоватым огнем. Кумулятивные снаряды тоже оказались эффективны против толстой немецкой брони, хотя их и требовалось не менее 5, 6 штук на машину. Вот только машин у Наци было очень много. По ушам, игнорируя демпферы наушников, снова ударил грохот взрыва. Очередной снаряд из орудий крысы накрыл позиции, поднимая тучу пыли. Сперва Шепард не обратила на это особого внимания, пока не поняла, что танк отработал по позициям наемников. «Медик!» — хрипло заорала командир. «Здесь, мэм, возьми пару бойцов и проверь, остались ли выжившие на позиции, куда сейчас влупил этот ублюдок. Если да, потом доложишь, кто именно». Сейчас это было единственное, что Джейн могла сделать для Жида, а ведь она обещала ему приглядеть за его соратниками. «И заткните кто-нибудь дыру в обороне». Медик и пара капралов шустро и аккуратно рванули к позиции, а следом за ними ползло еще полвзвода. Довольно быстро медик осмотрел тела наемников, после чего споро начал перевязывать выживших, не обращая внимания на ад сражения вокруг. И вскоре приставленные к нему солдаты потащили двоих в тыл. Медик собрался было приступить к третьему, но, едва прикоснувшись, тут же отстранился и начал собирать свое хозяйство в подсумки. «Ну что, капрал?» — спросила Шепард, когда медик наконец добрался до нее. «Двое, мэм. Один длинный, переломы, контузия, множество осколков в теле, но выживет, если в течение 3 часов в больницу доставит. Второй был скатанный, тоже переломы и контузия, и из-за своего меча лишился глаза, вырезал обломком, но жить будет. Третьего спасти не успел, у него, похоже, один из осколков у сердца был, ну хоть двое». Пробормотала Шепард. «Связь, дай штаб, мэм, связи нет, наверное, провод перебило. Ну так ползи, чини, мы тебя прикро». Договорить не дал раздавшийся в трубке голос полковника. «Внимание всем! Приказываю оставить удерживаемые рубежи второй линии и отступить на третью. Повторяю, оставить рубежи второй линии и отступить на третью. Обеспечить эвакуацию раненых, медтранспорт уходит через врата в первую очередь. О получении приказа доложить». «Шепард, приказ приняла», — крикнула в трубку командир и заорала во всю мощь. «Отступаем к следующей линии». «Ну что, насколько ставим?» — спросил лейтенант у наемника. «На сейчас», — пыхнув дымом, произнес Жид, делая последнюю затяжку и доставая ключ. «В смысле на сейчас? А как же мы? Ты выстрелы слышишь?» В ответ лейтенант неуверенно кивнул. «Так вот, это Хазама. А значит, что они уже здесь и заслон наверху перебит. Старик долго не протянет, так что, сам понимаешь, нам не уйти. Так что давай, раз-два и в Вальхаллу». «Дерьмо», — нервно заозирался сапер, — «тут выхода запасного точно нет, откуда я знаю? Я тебе что, все эти катакомбы лично строил?» — сплюнул Жид. «Нет, если тебе будет от этого легче, давай подождем 5 минут, пока ты тут все осмотришь. Как раз придут нацисты, убьют нас, разрядят бомбу, а потом нам же ее в итоге и подкинут. И никакой Супермен с Бэтменом и Мстителями нам не поможет». 5 минут, — вздохнул лейтенант. «Ты больной, меньше не получится. Предохранитель на бомбе не позволит». У наемника от этой новости даже выпал изо рта окурок. «Вот теперь мы действительно в дерьме. Что нам делать?» Жид зло сплюнул. «Что делать, что делать? Прожить еще 5 минут, чтобы красиво умереть». Как подтверждение слов Жида, до саперов донесся гулкий хлопок гранаты. Им обоим и без объяснений было понятно, что генерал не продержался обещанные 10 минут. Урис молча посмотрел в глаза наемника и, тяжело вздохнув, начал выставлять время. 5 минут 00 секунд. Воткнув ключ в приемник, лейтенант проследил за такими же действиями наемника и молча, на пальцах, начал обратный отсчет. 3, 2, 1. Едва большой палец сложился в кулак, Жит и Урис практически синхронно повернули ключи. С тихими щелчками начался обратный отсчет. «Так вот зачем ты сюда шел, Юди?» Голос в конце зала заставил саперов, обломавших ключи в замках у основания, рвануть в укрытие и вскинуть оружие. «Идея хороша, но вот пройти вам не хватило, мы уже пришли. И да, у меня к тебе появился вопрос, мой дорогой наемник. Я и правда так некрасиво?» На выпученные глаза укрывшегося за каким-то блоком наемника не менее удивленный Рис только прошептал «тяни время» и постучал пальцем по часам. «Такого не говорил», — выкрикнул Жид. «Твой ручной гном сказал мне совершенно обратное». Едва Эльза закончила говорить, как укрытие наемника прошило несколько пуль. Жид рыбкой нырнул за другое и прижался к полу, нащупывая скар. Но вот только винтовка осталась лежать на его прежней позиции со срезанным пулей ремнем. Оскалившись, наемник выдернул из кобуры пистолет. Он нагло врал. «Фигурка-то у тебя аво-го. Это он такую тактическую хитрость применил». «Да, это он зря. Никакая хитрость не стоит разбитого черепа», — сказал все тот же голос над ухом Уриса, и хрупкие, но чудовищно сильные руки взяли его на болевой захват. «И да, Юди, тебе мат, деактивируйте бомбу, и тогда я вас пощажу». Жид, вскинув пистолет, злобно посмотрел на прикрывшуюся лейтенантом Эльзу и целящихся в него пару солдат за ее спиной. Девушка чуть нажала на вывернутый самым садистским способом локоть лейтенанта, заставив его завыть от пронзившей руку боли. «Ну же давай, бросай оружие и идите, отключайте бомбу». Оберфюрер слегка ослабила захват. Слегка подумав, наемник кивнул и начал опускать пистолет. И, мгновенно вскинув его, дважды выстрелил в американца, после чего перенес огонь на солдат Эльзы, одновременно срываясь с места. И попал. Голова одного из немцев дернулась, когда пуля пробила противогаз, а второй со стоном осел, держась за живот. Сама же Эльза прикрылась от пуль телом лейтенанта. Как говорят у меня на родине, хрен вам, фрицы, в ягодицы. Русские не сдаются. Оно и видно. Как у вас там, за родину, за Сталина? Вот и давай, решай, ты за них умираешь или отключаешь ваш последний довод и живешь дальше. Тебя никто не тронет, даю слово офицера. Нужно мне твое слово. Жид, укрывшийся буквально в метре от заряда, довольно ухмыльнулся. До взрыва осталось чуть больше минуты. И вообще я твое кунг-фу в рот макал. Выскочив из-за какого-то технологичного агрегата, наемник высадил магазин в сторону госпожи Оберфюрера и упал, зарычав от боли. Прилетевшие в ответ пули из ее вальтера были точнее. Парочка прошила мякоть левой руки, а еще одна, самая меткая, попала в грудь. Жиду показалось, что его со всей дури пнул великан, если таковые в этом мире водились. Беретта отлетела при падении на пару метров, но с таким же успехом она могла бы и улететь в соседнюю галактику, не дотянуться. Правая рука нырнула под куртку, нащупывая рукоять верного люгера, и, вырвав его, Жид открыл огонь по подходящей к нему девушке. И тут Эльза показала высший класс, просто отбивая пули засветившимися ладонями. А когда магазин кончился, стремительно подскочила к наемнику, выбила пистолет из его ладони и, не прикладывая усилий, подняла здоровенного мужика одной за шкварник, как нашкодившего котенка. «Ну и, что ты там собирался в рот макать?» — с улыбкой спросила Эльза. «Да так, 9, 8, 7, 6». Начал было считать Жид, но могучая оплеуха, отвешенная тонкой женской ручкой, отправила его в беспамятство. «Да мне насрать, сама за руль садись и вывози их», — бешено орала Шепард на плачущую сисястую японку. Эта дура, бросив оружие, оставила позицию, когда увидела, что одного из раненых наемников, и побежала к эвакотранспорту, совершенно не обращая на летающие вокруг пули и осколки. Рванувший за ней командир, Шепард даже вспомнила в горячке его имя, Итами, словил в спину пару попаданий. Хорошо хоть эта дура оглянулась и, подхватив командира, потащила его к своей цели, и даже прикрыла его собой от взрыва, когда один из панцерклинов решил лупануть из своей яхтах по машинам с ранеными. На удивление, неудачно, погиб только водитель, которому этот самый снаряд просто снес голову с плеч. «Мэм», — жалобно залопотала что-то девчонка, у которой Джейн на шевроне прочитала фамилию, Курибайши. «Молчать, в машину, к вратам, быстро». Резкие команды вкупе с оплеухой сделали свое дело, сисястая шмыгнула носом, отдала честь и прыгнула за баранку машины. Выдохнув, Шепард развернулась в сторону боя. После гибели штаба и как минимум трети отступающих войск под артобстрелом наци, команде осталась одна из высших командиров. Быстро назначив первых попавшихся лейтенантов своими замами, она нарезала им простую задачу – отступать за врата, бросая тяжелую технику и вытаскивая раненых, если возможно, на машинах, нет, на себе. И солдаты рвали жилы, но старались, вытаскивали, зачастую, уже мертвых, еще чаще сами погибая в процессе. А неумолимый серый вал из шагоходов и пехоты подходил все ближе. Хорошо хоть танки уже не могли пройти по развалинам баррикад, не рискуя снять себе гусеницы. Но даже если бы прошли, останавливать их было уже нечем. Американцы потратили все. Сейчас все реже и реже строчили пулеметы, а пехотинцы, негромко матерясь, скупо добивали последние магазины. Шепард не сразу поняла, что случилось. Весь холм, казалось, одновременно подпрыгнул. Земля покрылась трещинами, из которых в небо взмыли фонтаны грунта. В следующее мгновение твердь ухнула вниз, увлекая в образовавшийся котлован как защитников, так и нападавших. Поля боя мгновенно превратилось в мешанину из тел и обломков, Погрузившись в хаос, сама Джейн оказалась на самом краю этой воронки и, схватившись за вынырнувший из земли прут арматуры, с ужасом смотрела, как гаснут оказавшиеся теперь на склоне врата. Спустя считанные секунды они исчезли, буквально растворившись в воздухе. Кое-как поднявшись на ноги и осмотрев поля боя, стрельба на котором окончательно стихла, Шепард просто бросила свою винтовку себе под ноги. Через пару секунд к ней присоединился пистолет. «Всем бросить оружие, мы сдаемся», — прокричала она, что есть силы, поднимая руки. Бледная как полотно Рори Меркури, поддерживаемая под руку сестрой Жеда и Тукой, с надеждой и отчаянием смотрела на выезжающие из врат машины, полные раненых солдат. Грязные, закопченные и окровавленные лица пустыми глазами равнодушно смотрели на девушек. «Итак, в каждой машине, да сколько их?» — тихо прошептала Лилей, прижимая к груди посох. Стоявшие рядом Бозис и Пина только крепче сжимали кулаки, глядя на раненых. «Сколько тех, кто там лег?» — в тон ей ответила Рори. «Проклятие, ну где же ты?» «Успокойтесь», — Дарья погладила апостола по плечу. «Вполне возможно, что он лежит в кузове проехавших машин, или сражается там, по ту сторону. Скорее всего, в самом пекле», — бледно улыбнулась Рори. «Так на него похоже. Когда из врат стали пешком выходить солдаты, таща своих товарищей на руках, Рори просто и без затей посадили на асфальт, а сами девушки бросились вперед, помогая тащить раненых к стоящим неподалеку палаткам с красными крестами. Поток идущих из-за врат нарастал, и Рори боялась моргать, стараясь не пропустить знакомое и любимое лицо. Но его все не было. Лица сливались в сплошную карусель, мельтешили туда-сюда, а его не было. Вглядывающаяся в них Меркури даже пропустила момент, когда врата исчезли. Лишь заметив облегчение на лицах окружающих, она поняла, что это все. С трудом встав, апостол поплелась к той палатке, где командовала сестра ее дорого человека. «Ну что?» — тихий вопрос отвлек Дарью от перевязки очередного раненого. «Пока не знаю», — покачала девушка в ответ головой. «Но подожди отчаиваться. Ты сама видишь, какое тут столпотворение. Сейчас просто некогда бегать по палаткам, искать его. Да и кто знает, может он сейчас без сознания, у него может быть изуродовано лицо. Много вариантов. Но знаю пока одно: двоих русских недавно увезли в госпиталь. Что с ними, кто они, пока неизвестно. Так что жди, надейся. Это все, что я могу тебе посоветовать. Если что узнаю, сообщу. А пока, вернись в больницу и помолись за него». Эпилог. Эпилог. Жид пришел в себя от того, что кто-то подсунул ему под нос ватку с нашатырем. Дернув головой и замычав, наемник услышал голос, от которого у него похолодело в кишках, ибо голос этот говорил на немецком. Он очнулся, госпожа Аберфюрер. Открыв глаза, Жид увидел склонившегося над ним немолодого мужчину в белом халате, который смотрел на него сквозь стекла очков добрыми серыми глазами, а за его спиной маячило уже знакомое лицо немки, назвавшейся Эльзой. «Замечательно. Ну что же, прими мои поздравления, Юди. Ты победил. Врата закрыты, остатки американских и японских войск сдались. В основном, ты жив. Но вот какая беда, в плену», — хрипло каркнул наемник, приникая к стакану с водой, который ему приложил к губам врач. «Спасибо, герр-доктор. Судя по тому, что у меня ничего не болит, операция прошла успешно». «Да, молодой человек, вы правы. Правда, мне пришлось вас зафиксировать, во избежание. Но вы должны понимать, и еще бросайте курить. У вас легкие загажены просто невозможно. Думаю, это уже не важно. Меня расстреляют. Не надо так пессимистично, мой дорогой Юди». Начало было Эльза, но Жид ее перебил. «Да чего вы, немцы, жадный народ, вам уже и пули для врага жалко. Эх, а я так хотел сгореть в атомном пламени, это было бы слишком просто и скучно. К тому же с тобой хотел пообщаться один высокопоставленный человек, мой отец». «Кто у нас отец?» — «Фюрер германского народа», — на этих словах наемник закашлялся от удивления и прохрипел. «Предупреждать надо». «Зачем предупреждать?» — раздался смутно голос с другой стороны постели, и над Жидом навис. «Ты, тварь!» — зашипел Жид в лицо самому Адольфу Гитлеру, дергаясь и пытаясь разорвать ремни, коими был примотан. «Ох, какая ярость!» — улыбнулся Адольф, глядя на бьющегося наемника. «Какой ты интересный экземпляр притащила, девочка моя! И ведь не ожидал никто, что вот такой вот человек, с четвертью порченной крови в жилах, сумеет сделать бессмысленной битву и обезопасить рейх от вторжения извне. Какая веселая шутка судьбы. Поверь, парень, за это я бы наградил тебя железным крестом с мечами и листьями, да и в звании на пару ступеней повысил. Будь ты немцем, разумеется, ХМ. А что, если, доктор Циммерман, а как там ваша подопечная, адаптируется к новым реалиям, мой фюрер? Правда, есть некоторые проблемы с памятью. Какие же? Она ничего не помнит из прошлой жизни. Все навыки, интуитивное понимание вещей и рефлексы, все осталось. А вот память личности исчезла. Гитлер довольно заулыбался, глядя на дочь. Удивленно поднявшая брови Эльза сперва непонимающе смотрела на отца, но до нее быстро дошло. Вернув улыбку, девушка кивнула, соглашаясь с так и невысказанным предложением. По знаку доктора два дюжих санитара покатили кровать с наемником по безликим больничным коридорам, пока не привезли в помещение, напоминающее смесь операционной лаборатории. Собственно, это оно и было. Жид надеялся, что его отвяжут от кровати для перемещения на операционный стол или еще куда. Тогда он сможет вырваться и хотя бы продать свою жизнь подороже, но доктор Циммерман просто снял с него одеяло и начал вводить в вены на руках и ногах катетеры, тянущиеся откуда-то из-за головы. Что за агрегат там стоял, разглядеть не удавалось. Так, мой фюрер, пациент подключен. Кого использовать как донора? Под удивленными взглядами наемника и доктора Адольф Гитлер снял с себя китель и начал закатывать рукав рубашки. «Вы уверены, мой фюрер?» – осторожно спросил доктор. «Абсолютно. Парень – герой Рейха. Он спас множество жизней, хотя и отрицает это. Ведь если бы не его авантюра, сейчас у врат шла бы жесточайшая мясорубка, перед которой померкли бы и Сталинградская битва, и Курская дуга, и фабрика смерти в Орденнах. Американцы не отказались бы просто так от богатейшего источника ресурсов. Так что, Юди, ты дал нам драгоценнейший ресурс, время. Время подготовиться. А это достойно награды. Пока фюрер вещал, доктор Циммерман ввел катетер ему. Щелчок, и машина за спиной жида негромко загудела, а по прозрачной трубке в нее побежала кровь главного нациста, как и кровь самого наемника. А потом по жиду ударила жуткая боль. Казалось, что каждая клеточка его тела обтачивается ржавым напильником, и даже в мельчайшие капилляры залили кислоту. К счастью, это продолжалось недолго. Сознание, не выдерживающее такой боли, покинуло наемника, и на него опустилась благословенная тьма. Положив 10 белых лилий к основанию постамента павшим, Рари приподняла черную вуаль и вытерла слезы, и в который раз попыталась найти его имя среди тысяч других, выбитых на черных гранитных плитах мемориала, и в который раз не нашла, как и не нашла имен его друзей. «Не ищи, сама знаешь, что про них все забыли», — раздался голос за ее спиной. Обернувшись, она увидела сидящего в коляске майора Итами, которому при закрытии врат отсекло обе ступни, когда машина, в которой его везли, в последний момент выскочила оттуда. Стоящие за ним Ранин, Богомол и дядя Толик только ухмыльнулись. Но почему? Он ведь самый настоящий герой, спасший нас всех. Он, наемник, — жестко сказал Ранин, поправляя повязку на пустой глазнице. А наемников никогда не упоминают. Как там жид пел: нам на могилы не кладут цветов и песен не поют. Ага, у рыцарей и почести, и слава. У нас же с ними только лишь контракт, продолжил Богомол. Но мы живы, так что, все, пустяк. Как вы можете так говорить? — со слезами спросила Рари. — Он же был вашим другом. Ты думаешь, что жид по нам бы плакал? Ошибаешься. Он бы забыл о нас дня через два, как забыл Кипиша и остальных, кто погиб в столице. И поверь, он бы очень обиделся, не поступим мы так же. Наемник — это не работа. Наемник — это судьба. А наша судьба — забвение. Так что, забудь. Это слово упало, словно могильная плита. Упало и породило тишину. Рари ничего не смогла сказать в ответ. Наемники, — сказали все. Ведь какой мир мы просрали, господа. Через несколько минут нарушил эту тишину Итами. Сказку с драконами, эльфиками, принцессами и волшебниками. Вообще-то его нацы захватили. Не, — удивился дядя Толя. — Нет, нацы — это следствие. А причина — мы. Не открылись бы врата, так бы мы ничего про него и не узнали. А не узнав, не засунули в сказку свои грязные лапищи. Такой мир просрали, такой мир. Сознание вернулось рывком. Открыв глаза, он непонимающе смотрел на склонившихся над ним двух мужчин в возрасте и молодую девушку. Более старый внезапно засуетился и начал произносить непонятные слова. Точнее, вполне понятные, но вот их смысл ускользал. «Мой фюрер, вы только посмотрите, какие изменения. Форма носа, скул, уши. Выправился прикус, челюсть стала шире, волосы посветлели. Доктор, помолчите», — сказал второй мужчина с усиками-щеточкой. «Мальчик мой, ты меня понимаешь? «Да, где я? Кто вы? Кто я?» Собственный голос казался парню очень слабым. Он почти шептал: «Ты Дома, мой мальчик, ты Дома, с тобой все в порядке. Тебя зовут Эрих Шильдгрубер, и ты мой сын». Мужчина тепло улыбнулся и указал на девушку. «А это твоя сестра, Эльза». Послесловие. «Всем привет, наконец-то это свершилось. Я закончил этот фанфик, первую мою большую работу, и сейчас, окинув его критическим взглядом, понимаю, намешал я там много всего, и пересолил, да и подгорел этот слоеный пирог немного. И вот знаете, дорогие читатели, что интересно, автор, не понимаю, как мне вот так удалось практически опошлить неплохую японскую историю нагибательства дикарей современной армии. И вообще зачем я это сделал, не знаю, честно. Наверное, мне просто не по душе была оригинальная история, хотя фанфик изначально задумывался как параллельная сюжетная линия с русскими. А потом пара шуток, пара показавшихся тогда смешными идей понеслось. Не понимаю, как я ухитрился скатить все в кровавую клоаку. Но что сделано, то сделано. Менять что-либо тут уже не имеет смысла. Да, что-то не понравилось мне самому, что-то вам, но не будем тыкать палочкой в эту субстанцию. Не шибко она и пахнет. Ну что еще сказать? Во-первых, огромное спасибо Максу Ветрову, Позитрион Нейтралис, Линков Цлаут, ДМЗ, Фире, Сцоут, 777, Грыныч, Руссоваланте, Алекс, П, Убивашка Кун и всем остальным за идеи, использованные тут, и титанический труд по исправлению той могучей кучки ошибок, что я допустил. Во-вторых, спасибо вам, мои дорогие читатели, за то, что поддерживали меня и терпеливо ждали продолжений даже тогда, когда казалось, что на этот фанфик я забил. Ну и в-третьих, приквела пока не будет. Порассуждав, я понял, что после такого забористого текста, что я ухитрился выжать из себя, написать что-то в этом же духе у меня в ближайшее время не получится. Но если вдруг вас зацепила эта история и вам хочется узнать, как все начиналось, не запрещаю вам написать собственное видение приквела. Более того, буду рад почитать. Ну и, наверное, самый животрепещущий вопрос. А будет ли прода? Будет. Рано или поздно, но будет. Не спрашивайте когда. Я не смогу ответить точно. Возможно, в этом году, возможно, в следующем. Но будет. Засим откланиваюсь, дорогие читатели, и возвращаюсь к остальным работам, до которых руки все никак не доходили. С уважением и любовью, вечно ваш, Витинры. Постскриптум. И вдруг стало как-то грустно. Вроде все, закончились страдания, удовлетворения нет. Странно. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru. И на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.